Думы следовали за думами, как волна за волной в море. В детстве он часами наблюдал, как на Аральском море в ветреную погоду возникали вдали белые бегущие буруны и как они приближались вскипающими гривами, рождая волну из волны. В том движении происходило одновременно рождение, разрушение и снова рождение и угасание живой плоти моря. И тогда хотелось ему, мальчишке, превратиться в чайку и лететь над волнами, над сверкающими брызгами, чтобы видеть сверху, как живет великая вода. Предосенние сразеки с их пронзительной, грустной открытостью, мерный топот рысящего верблюда настраивали буранного Едигея на дорожные раздумья, и он предавался им не противясь, благо впереди путь был длинный, и ничто не нарушало их продвижение. Коронар, как всегда на больших расстояниях, разогревался при ходьбе, и от него начал исходить крепкий мускусный дух. Дух этот шибал в нос от верблюжьего загривка и шеи. «Ну-ну», — удовлетворенно усмехался про себя Едигей, «значит, ты уже весь в мыле. И промеж ног в мыле. Ух ты, зверюга! Жеребчина эдакий! Дурной ты, дурной!» Думалось Едигею и о прошлых днях, о делах и событиях, когда Казангап был еще в силе и здравии. И в той цепи воспоминаний нагрянула на него не кстати давнишняя горькая тоска. И молитвы не помогали. Он нашептывал их вслух снова и снова, повторяя, чтобы отогнать, отвлечь, упрятать вернувшуюся боль. Но душа не унималась. Помрачнел буранный Едигей, без надобности приударяя то и дело по бокам усердно трусившего верблюда. Козырек надвинул на глаза и уже не оборачивался к следующим за ним тракторам. Пусть едут следом, не отстают. Какое дело им, молодым, зеленым, до той давней истории, о которой даже с женой они не обмолвились ни словом, но которую рассудил Казангап, как всегда, мудро и честно. Только он и мог рассудить. А не то бы давно уже Едигей бросил этот разъезд Боранлы-Буранный. В году том, 51-м, уже в самом конце, зимой, прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое детей, мальчуганы. Старшему, Даулу, лет 5, а младшему 3 года. Младшего звали Эрмек, а сам Абуталиб был ровесник Едигею. Он еще до войны, молодым парнем, год учительствовал в аульной школе, а летом, в 41-м, в первые же дни его мобилизовали на фронт. С Зарипой они поженились, выходит, уже в конце войны, или сразу после этого. Она тоже до их переезда была учительницей младших классов. А вот судьба принудила, притолкала их в Саразеке на Буранлы-Буранный. То, что они не от хорошей жизни очутились в саразекской глухомане, стало ясно сразу. Абуталиб и Зарипа могли бы вполне устроиться на работу и в других местах. Но, как видно, обстоятельства сложились так, что другого выбора у них не было. Поначалу буранлинцы думали, что долго они тут не задержатся, не выдержат, сбегут, куда глаза глядят. Не такие прибывали и убывали из Буранлы-Буранного. Этого мнения придерживался и он, Едигей и Казангап. Однако отношение к семье Абуталипа установилось, тем не менее, сразу уважительное. Порядочные, культурные люди, бедствующие. Работали, как и все, и муж, и жена. И шпалы таскали на горбу, и на заносах стыли. В общем, что положено путевым рабочим, то и делали. И, надо сказать, хорошее, ладное. Дружная семья была, хотя и несчастная по причине того, что Абуталиб, оказывается, был в плену у немцев. К тому времени схлынули вроде уже страсти военных лет. К бывшим военнопленным уже не относились как к предателям и врагам. Что до буранлинцев, то они не стали себе голову ломать. Но был человек в плену, так был. Война закончилась победой, и чего только людям не приходилось хлебнуть в этой страшной мировой переделке. Иные вон по сей день мыкаются по свету, как неприкаянные. Призрак войны все еще шастает по пятам. И потому буранлинцы расспросами по такому поводу особенно не донимали приезжих. Зачем душу людям травить? И без того хлебнули, должно быть, горе через край. А со временем получилось так, что как-то незаметно сдружились они с Абуталипом. Умный он был человек.